Глава 68. Самсон включил громкую связь и положил телефон перед Киден, не сводя с нее змеиных глаз. Пока телефон звонил, вампиры Нефрозит то подавались вперед, то отстранялись. С потолка не доносилось ни звука. «Киден?» — взволнованно проговорил Сузаньос. «Мелек Сагат, брат мой, как же я соскучился по твоему голосу!» Самсон вглядывался в верхний ярус скамей у лица своих товарищей. «Сузаньос праведный. Король, что насильно обратил всех своих придворных вампиров, завел самый настоящий ад и бросил. О твоей верности, Вендем, впору стихи слагать». Сузаньос не ответил. Через несколько секунд Самсон шумно выдохнул. «Отлично. Разговаривать предпочитаю с глазу на глаз. Тадж и Ника задержаны. Твоя красавица-компаньонка и ее дружки на разных стадиях раздрая. А мне просто нужен артефакт, который хранится у тебя». «Опускаемся до жалкого шантажа. До сих пор ты здорово изображал императора». У лидера Нефрози дрогнули губы. «А ты как трус будешь прятаться в том мерзком кампусе?» «Мне кампус нравится. Здорово отпугивает крыс». Самсон хохотнул так, что Киден вздрогнула. «Не выйдешь, крысы раздерут твоих прекрасных друзей». «Девчонка не значит ничего. Ее друзья еще меньше». Лидер Нефрози схватил Киден и головой ударил ее о ближайшую скамью. Киден вскрикнула, ее ухо взорвалось. Вместе с ударом девушка слышала протестующие вопли друзей. Перед глазами плыло, но она заставила зрение сфокусироваться. Слен стиснула зубы, потому что вампир прильнул ей к горлу и пил ее кровь. Юсеф тоже отбивался от атаки, но тщетно. «Прекратите!» — крикнула Киден, но никто ее не слышал. Самсон приподнял ее, схватив за брейды, и Киден застонала, отчаянно пытаясь уменьшить боль. «Приходи, трус, не то я убью ее!» В голосе Сузаньоса не появилось ни намека на тревогу. «Убивая, я послушаю. Ну давай». Самсон замер, потом заревел, как зверь. «Что?» Голова Киден пульсировала от боли. «Убей ее, Вендем. Ты не представляешь, что за морока подчинять дом себе, наследницы которого появляются как грибы после дождя. Она в твоих руках, да? Убей ее». Глаза Самсона вспыхнули от ярости. А потом самым уязвимым и израненным уголком души Киден позвала его. «Йос!» Сузаньос замолчал. Киден понимала, о чем просит его, когда звала по имени, и презирала себя за это. Но ведь Сузаньос уже знал это, да? Знал, что она испорченная эгоистка и вечно делает неправильный выбор. Он видел ее по-настоящему. Он чувствовал ее лучше, чем ей самой хотелось бы. Но она тоже чувствовала его, и эта просьба — рискнуть тем, что он ценит превыше всего, останется без ответа. Покинув Уксли, Сузаньос вынудит закон наказать его. «Как мило!» — в голосе Самсона появились новые нотки. «Ни один из присутствующих не избалован твоим великим покровительством. Исправляйся, Оэр!» — рявкнул Самсон. «Докажи нам, что император-эгоист способен пожертвовать собой ради девы в беде». «Жертвовать собой не моя работа, а твоя». Голос Сузаньоса так и остался скучающим. «Выполнил ты ее безупречно. Да я всем вам благодарен. Не попасть мне в Уксли без вашей крови и без вашей гибели. Вы послужили своему императору на славу». От ярости воздух в зале забурлил, как при сильной жаре в пустыне. Арин сжала кулак и ударила по полу так, что каменные плиты сломались, а скамьи содрогнулись все до одной. От силы удара у Киден застучали зубы. «Вижу Арин на месте», — сказал Сузаньос, едва улеглась пыль. «Вспыльчивость. Она навечно». «Приди сюда и встреться с нами, Йос!» Голос Арин звучал совершенно убийственно. «Не то я разнесу твой кампус кирпичик за кирпичиком!» «Он впрямь добивается того, чтобы нас убили», — подумала Киден. «Птичка, я дочитаю за тебя безумных любовников», — проговорил Сузаньос тем же бесстрастным голосом. «Ты пропустила чудесную главу. Матир исполняет желание Руаны. Он позволяет ей остаться с Эздросом и вместе с ними переживает восхитительную концовку». «Что?» — связь оборвалась. «Нет!» — простонала Киден. Сузаньос отсоединился. У Киден голова шла кругом. Клятую книгу она дочитала. Никакой восхитительной концовки там не было. Страсти Руаны и Матира настал конец, когда Руана потеряла голову от другого мужчины. Смертный Эздрос не устанавливал правил, не играл в игры. Он дарил чистую любовь. Руана умоляла Матира позволить смертному поселиться с ними, и тот сначала отказывался, а потом согласился. Трое жили вместе, превозмогая жгучую ненависть, пока однажды ночью приюченный смертный не перерезал горло Иране и Матиру. Смысл истории Кидан не понимала, ни сразу по прочтении, ни тем более сейчас. Самсон разломал ее мобильный на кусочки и повернулся к вампирам, столпившимся на верхних ярусах зала. «Видите? Теперь все видите!» — проревел он. «Слышите его слова? Он бросит нас снова и снова!» Вампиры были безмолвны, как луна. Арин сжала руки в кулаки так крепко, что по ладоням потекла кровь. Смертоносный взгляд Самсона упал на Кидан. Сердце девушки бешено заколотилось, уши перестали улавливать звуки. Она наблюдала за яростным движением губ Самсона, за темнеющими венами на лбу. Существовал один единственный способ утихомирить раненое чудовище. Пригласить его. Так же, как Руана пригласила смертного чужака Эсдроса в свой дом. Глаза Кидан распахнулись. Сузыньос так и сказал ей, что делать. Уверенности в голосе Кидан было не больше, чем у птенца, пробующего взлететь. «Я могу провести тебя в Уксли!» Терпение у лидера Нефрази лопнуло. Еще несколько секунд, и он раздерет ей горло. Чувствуя, что сердце рвется из груди, Кидан встретила его пронзительный взгляд. «Я могу стать твоим компаньоном!» Самсон замер. «Повтори, наследница!» Голос Кидан наконец обрел силу. «Ты больше не будешь отщепенцем. Ты сможешь проникнуть в дом Аданы, но не как шпион, а как мой равноправный партнер. Я могу выбрать тебя в компаньоны. Тебе нужен доступ к артефакту в моем доме? Я твой доступ. Я помогу тебе обойти всеобщий закон». Самсон был воплощением тишины на конце света. Заговорил он медленно. «Если впрямь рассматривать такой вариант, одной тебе не хватит. Мои товарищи тоже должны попасть в Уксли». Самсон наклонил голову в сторону друзей Кидан. От Слены Юсефа больше никто не пил. «Нет». Слен, из горла которой текла кровь, так и сидела верхом на Джекее, обхватив руками его сердце. «Ни в коем случае». Быстрее молнии Арин влепила Слен пощечину, заставив закашляться кровью. «Прекрати!» Юсеф постарался заслонить Слен неповрежденной рукой. «Мы так и поступим. Мы выберем вас компаньонами». Самсон сложил руки на груди, темную из плоти и серебряную. «А как насчет омерзительной философии, которую вы изучаете? Вы ведь не можете взять нас компаньонами, не сдав ее». Решимость Кидан прозвучала зло и резко. «Мы сдадим! Нам остался всего один зачет!» Самсон чуть заметно вскинул брови. «Какая храбрость! А что вы попросите у нас взамен за сей щедрый дар?» Взгляд Кидан упал на Джекея. «Ну, конечно!» Он пристально посмотрел на каждого из своих товарищей. «Мы уничтожаем все, чему учит тот ублюдок-мудрец, поэтому и разыскиваем способ искоренить три запрета. А тут появляетесь вы и просите пожертвовать жизнью одного из моих братьев в обмен на своего». Усилием воли Кидан собрала все свои тающие силы. «Я не могу просить своих людей пожертвовать жизнью», заявил Самсон с неожиданной ненавистью. «В отличие от него, я их жизни не лишу». Кидан повесила голову. «Ну вот и все». Оставалось надеяться, что он убьет ее первой. В тишине послышались шаги. «Лойл, замолчи!» — велела Арин. Лойл был молодым дранаиком с одним металлическим глазом. У всех Нефрази тело пронзало что-то серебряное. «Нам нужно освободить наш народ». Голос Лойла звучал не так резко, как у остальных. «Мы, наконец, близки к этому». «Не замолчишь, вырву тебе серебряный глаз!» — рявкнула Арин. Лойл улыбнулся, оглядывая безвольное тело Джекея. «По слухам, до конца я не исчезну. Часть меня останется жить в этом парне. Он так молод». Лойл извлек свой серебряный глаз и положил Арин на ладонь. Арин схватила его за шиворот, но Лойл не дрогнул. Его глаз медленно восстановился. Последним образовался черный зрачок. Лойл заговорил на амхарском. С его губ слетали тихие слова. Потом отстранился от дранайки. Он снял с бедра Арин серебряный нож и резанул себе запястье так, что потекла кровь. Самсон посмотрел на Кидан и кивнул. «Иди, спасай своего друга». Сперва Кидан поползла. Потом, когда пол под ногами стал твердым, неуверенно подбежала к Джекею и опустилась на колени рядом с его головой. Слен не отвлекалась от своего занятия до самого запястья, погрузив руки в мышцы и соединительную ткань. Человеческое сердце Кидан никогда прежде не видела. Оно было похоже на нераскрытую розу с пересекающимися зеленоватыми и голубыми венами. «Слен, ты попросила меня спасти ему жизнь. Задание я выполняю всегда». «Слен!» — повторила Кидан, потому что никак иначе не могла выразить переполнявшую ее благодарность. Чтобы окончательно оборвать жизнь Жикея, Слен было достаточно просто податься назад. Слен явно старалась не шевелиться. «Когда Джикей проснется и решит меня убить, напомни ему, что я держала в руках его сердце». Лойл пролил свою кровь на открытую рану. Воцарилась тишина. Юсеф удерживал руку Лойла на месте. Все трое обступили Джикея, чтобы его воскресить. По мере того, как коричневое лицо Лойла бледнело, ткани и мышцы Джикея переплетались и восстанавливались. Когда рана закрылась, Лойл упал на руки Арин. Лицо Дранайки перекосилось от гнева и боли. Ее взгляд метнулся к Нико, и та встретила его с тихой скорбью. Кидан погладила ледяную щеку Джикея, пытаясь его разбудить. Ей нужно было еще раз заглянуть ему в глаза. Все их мытарства окупятся старицей, когда Джикей откроет глаза. Ресницы монаха затрепетали. Слабо, как крылья. Кидан вздохнула с облегчением. Джикей просыпался. Вот-вот, уже сейчас. «Заберите его!» Всех троих оттолкнули Дранайки. Юсеф взвыл. Его пальцы оторвали от пальцев Джикея. Монаха собирались унести. «Нет!» — вскрикнула Кидан. «Что вы делаете?» «Забочусь о том, чтобы ты сдержала слово. Если не выполнишь обещание выбрать нас компаньонами, своего друга больше не увидишь». «Подождите, пожалуйста, дайте нам на него посмотреть!» Самсон выдержал ее пристальный взгляд и позвал. «Уорд!» Огромный вампир остановился. Он нес Джикея, уложив его на широкие плечи. Напряженное ожидание сдавило Кидан грудь. Монах поднимал голову. Карие радужка заострилась в золотистый махагон, ногти удлинились в почерневшие когти. Глаза больше не отражали свет, а пронзали, как слепящее солнце. Их гнев и сила потрясли Кидан. И та, и другая эмоции были направлены на нее. Чувствовалось, что его душа раскрывается, прорывает старую оболочку, превращаясь в нечто новое, потустороннее. Кидан открыла рот, но не смогла сказать ни слова. Джикей смотрел на нее с гневом человека, которого предали полнейшим образом. Юсеф подобрал нужные слова первым, слабые, но проникновенные. «Джикей, мы вернемся за тобой, мы тебя разыщем!» Вампир вышел из зала с Джикеем на плечах. Монах снова засыпал, чтобы проснуться лишь через несколько дней. Кидан собралась с духом и посмотрела на лидера Нефрази. «Сестру свою я тоже хочу увидеть!» Самсон от души рассмеялся. «Очень сомневаюсь, что она захочет видеть тебя. Столько времени прошло.